Глава 5. Маша. Губы Богдана раздвигают мои. Наши языки сплетаются и вступают в страстный диалог. Мы целуемся с ненасытной жадностью, как изголодавшиеся. Мы оба тяжело дышим и страстно прижимаемся друг к другу. Руки Богдана жадно шарят по моему телу. Он обхватывает ладонями талию, опускается ниже, сжимает в ладонях попу. И с его губ срывается удовлетворенный стон. «Совершенство!» — шепчет он. И продолжает изучать мои рельефы. Я таю в его руках, буквально таю. Он сажает меня на стол, но, похоже, ему не нравится эта позиция. Он подхватывает меня под попу и перетаскивает на высокий подоконник. Теперь я выше него. Я могу видеть его макушку. Могу вцепиться пальцами в его жесткие густые волосы. Могу. Боже. Он расстегивает мою блузку. Одной рукой. Вторая уже сжимает левую грудь. Правая ревнует и тоже хочет ласки. Соски наливаются щекочущей тяжестью и жаром. Да, сделай это. Пожалуйста, сделай это. Я так этого хочу. И плевать на все. То есть... Нет, конечно, нет. Мне не плевать на все. Я не хочу, я не должна. Как я могла? Я же решила, что ничего не будет. Спать с бывшим — это дурной тон. Это пошло и глупо, это полное безумие. Тем более в конференц-зале. Я даже не знаю, закрыта ли дверь на замок. Мне надо очнуться от этого морока. Надо прийти в себя. И как бы мое предательское тело не льнуло к рукам и губам Богдана, разум в последний момент все же одерживает верх. И я отталкиваю своего бывшего. Он смотрит на меня удивленно и обиженно. «Ты чего?» «Ничего не будет». «Почему?» «Я не хочу». «Ты хочешь?» «Нет». «Вообще-то да». «Но нет, ни за что». «Ты хочешь меня так же сильно, как и я тебя?» Продолжает Богдан. «Я сижу на подоконнике. Мои колени все еще раздвинуты и обхватывают тело Богдана. И тут его рука быстро скользит во внутреннюю сторону моего бедра. Прямо туда. Прекрати!» Я резко толкаю его. Изо всех сил. И мне удается сдвинуть ноги. Но этот бесстыжий нахал, он успел-таки пробраться в мои трусики. Всего на мгновение. И теперь победно подносит свои пальцы к губам. Вдыхает запах. Облизывает их. Я и так вся горела, но теперь меня окатывает новая волна жара, еще более горячего, просто убийственного. Лицо пылает, уши полыхают огнем. Что он творит? Мне стыдно, мне дико неловко. И невыносимо жарко. Я хочу выскочить из конференц-зала, но мне надо привести себя в порядок. Я не хочу, чтобы сотрудники династии, особенно те, с кем я работаю, видели меня раскрасневшейся и потрепанной. Я спрыгиваю с подоконника, подлетаю к двери и останавливаюсь. Застегиваю блузку, поправляю юбку, пытаюсь пригладить растрепавшиеся волосы. А главное — успокоиться и перестать тяжело дышать. Интересно, насколько я красная? Я лезу в сумочку за зеркалом. Богдан приближается ко мне. «Не подходи!» — почти кричу я. «А то что?» «Огрею стулом!» — заявляю я. И, схватив за спинку один из ближайших стульев, ставлю его между нами. «Не сомневаюсь, ты можешь!» — усмехается Богдан. «Правильно не сомневаешься. Я окончательно привожу себя в порядок и выхожу, не глядя на Богдана. Он плетется за мной». Идет рядом до самого выхода. Пытается что-то говорить. Но я не реагирую. Я даже толком не понимаю, что именно он от меня хочет. Догадываюсь, конечно. Но слов почти не слышу. Потому что всю дорогу ругаю себя, на чем свет стоит. Как я могла? Целовалась с ним, обнимала его. Мечтала, чтобы он расстегнул мою блузку и... Так, хватит. Все. На этом моя феерическая встреча с бывшим мужем завершена. Я налево, он направо. Или наоборот. Неважно. Мы больше не увидимся. Завтра я уже в Сочи на выставку отеля «Экспо». Я видела список участников от холдинга «Династия». Богдана там точно нет. Я, правда, так и не поняла, какую должность он занимает. И что он делал на совещании. Дело в том, что я работаю в Юпитере недавно. А на этот проект меня вообще отправили в последний момент. Я знакомилась со всеми материалами, необходимыми для переговоров. Но глубоких исследований не проводила. Например, не выяснила, кто занимает руководящие должности в династии. Это мне урок. Буду иметь в виду на будущее. Надо лучше готовиться ко встречам с партнерами. Выяснять всю подноготную. Когда я в сопровождении Богдана добираюсь до выхода, звонит мой телефон. «Маш, привет. Я уже подъехал, как договорились. Тут негде припарковаться, поэтому я остановился у шлагбаума. Я не могу выйти тебе навстречу». «Я тебя вижу», — радостно восклицаю я. «Я так рада тебя видеть». «Я тоже очень рад». Я машу рукой молодому мужчине в темно-синем «Лексусе». Он замечает меня, выбирается из машины и тоже машет. Тут ему начинают сигналить, и он снова садится за руль и знаками показывает мне, что развернется и подъедет к выходу. «Это еще кто?» — раздается сердитый голос Богдана. «Не твое дело», — бурчу я, даже не поворачивая головы в его сторону. «Муж?» — вопрошает мой бывший. «Ну ты идиот, Богдан. У меня же нет кольца». «Мужчины, они, в отличие от нас, женщин, не смотрят на безымянный палец. Они смотрят на задницу, и больше их ничто не волнует. Увидел, захотел, получил. Но не в моем случае. Точно не в моем случае. Сейчас бы я очень хотела, чтобы на моем безымянном пальце было кольцо. Знала бы, что встречу Богдана, и что ситуация вот так вот выйдет из-под контроля. Обязательно завела бы себе мужа. Ну, или хотя бы кольцо. Не уверена, что оно бы его остановило. Но все же хоть какая-то преграда. Нет, это не муж. Это милый парень по имени Сережа, с которым я познакомилась на дне рождения своей подруги Эли. Она фактически сосватала мне его. И я под напором подруги и общественности в лице остальных участников празднования согласилась на свидание. Я не хотела. Сережа, он никакой. Хороший, вежливый, приятный. Но никакой. Но сейчас я так рада, что пойду в ресторан с никаким Сережей. «Прощай», — говорю я Богдану и тороплюсь к темно-синему «Лексусу». «Подожди», — растерянно произносит он. «И не вздумай меня искать, узнавать мой телефон, звонить. Не трать время». «Кто это?» — спрашивает Богдан уже жестко, без малейшей растерянности. «Тот, с кем я собираюсь продолжить вечер», — срывается с моих губ. «Боже, зачем я его дразню? Надо было просто промолчать». «Значит, я тебя разогрел до него?» — почти рычит Богдан. «Выходит, что так. Я убегаю, успев в последнюю секунду увидеть перекошенное от злости и разочарования лицо своего бывшего мужа».